корень жизни – Шэнь Цао, то есть божественная трава. Это семейство оралиевых. С лечебной целью используют корень растения. В диком состоянии растет в Приморском крае и на юге Хабаровского края, а также в Маньчжурии, в Северной Корее и кое-где в Китае. В связи с лекарственной ценностью растения, и так как его трудно найти в диком виде, женьшень культивируется во многих странах. Женьшень – это многолетнее растение. Корень у него цилиндрический, продолговатый, мясистый, желтоватый, с кольцевидно-сморщенной поверхностью, делится на, собственно, корень и шейку. Длина и диаметр шейки корня зависит от возраста растения. Корень 10-12-летнего растения имеет шейку длиной 3-4 см. 25-летнего 10-11 см. Это действительно многолетнее растение, которое по литературным данным может достигать столетнего возраста. Но так как его усиленно собирают, случаев долгого сохранения растения в природе не наблюдается. Корень женьшеня достигает отростками длины 30 см, смочками, отделяющимися от него, 60 см в длину и 3 см в поперечнике. По форме корень женьшеня похож на корень моркови и нередко напоминает человеческую фигуру, почему и назван женьшень, что в буквальном переводе означает «человек-корень». Стебли растения одиночные, прямой, высотой около 30 см. Листья 2-3, изредка 5, собраны в мутовку с длинными черешками. До основания пальчато-петито раздельные. Соцветие – простой зонтик из 5-16, иногда до 50 мелких цветков с белым венчиком и зеленой чашечкой. Плоды женьшеня сочные, ярко-красные, округло-продолговатые ягоды, которые содержат твердые, дисковидные, белые, сросшиеся по два семена размером от 3 до 6 мм. В научной и народной медицине женьшень применяется очень широко. Там, где женьшень растет, например, в Корее, корень его варят, превращая в кашицу, и принимают по 1 чайной ложке в день, а также консервируют. В нашей стране применяют настойку из корня женьшеня, которую употребляют по 20 капель 3 раза в день. Корень женьшеня – самое активное и при том универсальное лечебное средство при упадке сил, переутомлении, общей слабости, для улучшения обмена веществ в организме, при истощении, малокровии, болезнях печени и почек, гипертонии, ипохондрии и истерии, неврастении, половом бессилии и полюциях, ночных изнуряющих потах, кровохарканье, одышке, сахарном диабете, туберкулезе легких, женских болезнях. Его используют также при лечении ревматизма и кожных заболеваний. Наружно корень женьшеня применяют при ранах и ушибах. В народной медицине корню женьшеня, кроме того, приписывают способность продлевать жизнь. В последнее время установлено, что корень женьшеня помогает при желудочно-кишечных заболеваниях.